партбилет. Человек сладко выкурил папиросу и бросил в костер папиросную пачку. Когда костер прогорел, человек сбросил в воду пепел и обгоревшую землю прикрыл травой. С револьвером в руке человек пошел по стволу мертвой ели, держась за сучья, на середину раменья. Человек выстрелил себе в висок. Секунду-две человеческое тело было неподвижно, затем оно рухнуло навзничь на спину. Плеснулась вода, качнулось в воде небо. Через минуту вода была по-прежнему неподвижна, отражала белесое небо и пахнула льдом. На секунду, на две, на пять после выстрела стихли лесные шумы, а затем в пяти шагах от того места, где горел костер, сладостно заточился глухач. Пришел уже рассвет. Из елей вышел лось и пошел к раменью пить. В Москве были вскрыты письма. Когда изнашивается токарный станок, его выбрасывают за ненадобностью или посылают в Мартен на новое литье. Не буду лицемерить. Человеческая старость — это износ. Не буду лицемерить. Мне много приходилось хоронить и друзей, и врагов, и братьев. И это было лицемерно, скучно, никому не нужно. Труп человека — это не человек. Жалко человека, жалко живого. А труп всегда вызывает брезгливость. Я уже стар. Я плохо работаю. Мне отвратительно думать, что я буду еще более бессильным, буду глупеть, как глупеют старики. Мне стыдно думать, что я доставлю моим друзьям такую неприличную заботу, когда они должны будут отрываться от своих дел, чувствовать себя актерами в почетном карауле, скучать за закономерной фальшью похоронных речей, брезговать присутствием трупа. Никому не нужно. И никак не нужно мне. Человек — общественное достояние, конечно. Его жизнь принадлежит классу, партии, детям. Но дело каждого человека — также быть джентльменом. Когда сам человек чувствует, что пружина его жизненной энергии размотана, что баланс его дел и жизненной значимости для общества пассивен, он вправе распорядиться самим собою. Это не малодушие, это воля и сознание того, что не жизнь командует мною, но я командую жизнью. У меня нет детей, и давно уже умерли мои братья. Я болен, и все лучшее, что я мог сделать, я сделал уже. Товарищи, я знаю, что такое конспирация. Труп мой уничтожен мною так, чтобы его никогда никто не нашел, и искать его не следует. Дорогу молодости, бодрости, здоровью. Ивановские ответственные работники, люди дел, сконструированных как самолет, ездили отдыхать к озеру, которое Сергей Иванович никогда не видел раньше, но которое напоминало ему то раменье, где Арбеков хоронил свои смертные мысли. В жизни все было не так, как в рассказе. Магнит физических свойств образа увел рассказ от арбековской реальности в безымянное раменье. Десятилетие после первого любовного посева бездетной, а по существу и безлюбовной жизни с женщиной, от которой не нужны были дети, привело Арбекова ко дню, когда во всем доме он остался один —